«Я думал, ты воин, а ты маленькая лесная падаль», — спокойно сказал Заркун и негромко приказал своим людям. «Возьмите его. Постарайтесь по возможности живым. Я хочу содрать с него кожу себе на ремни. Не получится живым, убейте». Его люди стали медленно обходить меня с флангов, поигрывая оружием и следя за моими движениями. То, что я сумел выйти из гостиницы, произвело на них впечатление, оттого они не спешили проявлять активность. Если бы они навалились все сразу, скорее всего, это принесло бы им успех, пару-тройку я бы убил, а остальные задавили бы меня массой. Однако ведь кто-то должен первым пойти на меч и неминуемо погибнуть. И каждый думал, а почему это должен быть я? Мне что, больше всех надо? Наконец пара смельчаков решились. Они кинулась на меня с диким, леденящим душу криком, видимо пытаясь напугать и деморализовать. Они умерли за 2 секунды, как только добежали. Один свалился с раздробленным черепом, другой корчился на земле, зажав рану в животе. Я стал считать. -2. Оставалось, вместе с Заркуном, 9. Сам он не участвует, значит, пока 8. Похоже, он не хочет марать руки или же полагает, что лучше не рисковать, мастерство мастерством, но случайности еще никто не отменял. На месте осталось 3, а 5 бросились на меня. Эти уже не вопили, а расчетливо пытались проткнуть меня и оглушить дубинами. Все смешалось в водовороте тел, я получил сходу 2 легких ранения, вскользь, распороли запястье и зацепили плечо. Плевать, кровь тут же остановилась, а к боли мне не привыкать, я ее теперь вообще могу не ощущать. Это одно из умений, что передал мне Варган. Я способен выключать боль, когда хочу, обратившись к семени и пожелав этого. Это одно из самых простых умений, что я смог освоить. Казалось бы, зачем оно в обычной жизни? Да незачем, а вот воину в битве оно необходимо. Можно превратиться в совершеннейшего берсерка. И я превратился. Я ворочался в куче тел, как медведь в стае собак. Они разлетались в стороны, с воем и визгом, трещали кости, с хрустом раздвигалась броня и плоть врагов, пропуская мой меч. Слегка пострадал и я, кроме первых 2 ран, я получил еще 5, колото-резаных, но опять же не опасных. Не дожидаясь, когда на меня нападут остальные соратники Заркуна, я сам накинулся на них, сходу подрубив ноги одному и ударив щитом другого. На автомате я добил подрубленного, потом обернулся к 2 другим и занялся с ними ожесточенным обменом ударами. Тот, которого я приложил щитом, быстро оклемался, так как удар пришелся вскользь, и теперь вступил в бой, применяя весь арсенал приемов, что он знал, а знал он многое. Похоже, эти 2 кадра были из числа личной гвардии главаря и имели статус не менее 7-8 уровня. Я ускорился, насколько мог. Окружающий мир как будто застыл, а мои мышцы и сухожилия заработали с такой силой, что я боялся, как бы они не оторвались от костей. Впрочем, на эти мысли времени не было. Уклон, угол, подбил ногу, угол, пронзил ему бедро, получи. А кому сейчас легко? Широкий мах, обратный круговой удар по ребрам, броню не пробил, зато мощным пинком разбил ему яйца, переломил шею и отправил к крыльцу отдыхать. Только успел повернуться и отразить удар меча, попятился. Это еще что такое? Заркун вступил в бой. Да неужто? Упс. Вот это еще что такое? Я заметил очень, очень нехорошую вещь. При каждом отбиве меча бандита от моего клинка отлетали большие щепки, и он, того и гляди, мог развалиться. Это было не характерно для здешнего мечевого боя. Тут обычно так. Ударилась палка о палку, может сломаться, может оставить вмятину. Но чтобы разрубать меч из железного дерева, это еще что за хрень? Я понял, что это за хрень, металлический меч. Скорее всего, не железный. Железо тут вообще не видывали, но из какого-то металла, возможно, из бронзы. В мире, где металлы редкость, а материалами для изготовления брони и клинков служат дерево и камень, металлический меч должен был быть страшным оружием, и он был таковым. Где Заркун добыл его, как он мог сделать или получить такой меч, я не знаю, могу только догадываться. Например, его выковали в каких-то тайных мастерских, или где-то на другом материке, или, ну так я и до инопланетян дойду. Только доходить мне до них некогда, мой меч уже перерублен пополам, и жить мне осталось до тех пор, пока Заркун не сможет попасть в этого увертливого Акома, каким являюсь я. Мне оставалось только вертеться колесом под градом очень профессиональных ударов этого типа и молиться, чтобы мой щит выдержал напор металлического меча. Плохо было то, что бандит был гораздо выше меня, соответственно руки у него были длиннее, и, чтобы хоть как-то нанести ему вред, мне нужно было подойти к нему вплотную, а вот этого он как раз и не допускал. Мой кинжал тоже в считанные секунды превратился в жалкий огрызок, перерубленный одним из мощных ударов этого негодяя, так что теперь я был без оружия, ну, кроме того, что имелось во мне самом. Я никогда еще не пробовал использовать то оружие, которое имел как хранитель, да и негде было. Без особой нужды светить свои способности было ни к чему, а подходящий случай до сего момента не подворачивался. Варган говорил мне, что организация хранителей вообще-то под запретом, и, если хранителя ловили, его обязательно убивали. Ведь не дураки же все люди, кто-то когда-то должен был заметить, что некоторые выказывают особые способности и живут много, очень много лет. И тогда этих долгожителей ловили, пытали на предмет открытия секрета долголетия, в общем, заканчивалось все плохо, хуже некуда. Не зря же Варган отсиживался в деревне Акома, посидишь так лет 20, а там, глядишь, все, кто тебя знал, перемрут, вот и выходи тогда на свет снова, с чистой биографией. Итак, пора было принимать решение, если я не хочу восстанавливаться, укоренившись в помойке за гостиницей. Такая перспектива меня не радовала. Бросившись на врага, я подставил под удар левую руку со щитом, а сам подскочил вплотную и врезал ему снизу под грудную клетку, целясь прямо в сердце. Слава богам, бронзовой брони на нем не было, а была, хоть и очень качественная, но все-таки изготовленная из железного дерева. Если бы я ударил по ней просто кулаком, разбил бы кулак, нанес бы ему синячину во всю грудь, ну и все. Но я ударил пикой, стилетом, который молниеносно вырастил из своей руки как продолжение кости, я не знаю ее название, не медик, но стилет вырос именно из нее и был длиной сантиметров 30, на большее у меня не хватило ни времени, ни умения. Но и этого хватило, острый стилет пробил грудь Заркуна, его сердце и вышел с другой стороны. Я выдернул свое оружие, оттолкнул повисшего на мне противника, тот постоял еще секунду, закатив глаза, и рухнул на землю, как подрубленное дерево. Я с облегчением вздохнул и вдруг почувствовал слабость и звон в ушах, посмотрел на свою левую руку и обомлел. Кисти не было. Проклятый меч срезал ее, как бритвой. Из-за того, что я отключил у себя боль, сразу этого не почувствовал, и кровь все это время хлестала фонтаном, вот откуда звон в ушах, вот откуда слабость. Усилием воли я срочно перекрыл ток крови из культи, пошатнувшись, подошел к скамейке у входа в гостиницу и сел, переведя дух. Честно говоря, мне хотелось плакать. Я как-то привык к своей левой руке, и она была мне дорога. Если бы такое случилось со мной на земле, я бы не знаю, что с собой сделал. Хаем, да ничего бы не сделал, жил бы, живут же люди и без рук, и без ног. Здесь это было для меня неприятно, но поправимо, руку я отращу и через неделю буду как новенький, вот только времени у меня нет. А если они увезут Аргану, пока я буду себе части тела отращивать, лучше бы он мне отрубил, Хаем, не надо, пригодится еще. Кровь остановилась, в работу включилось семя, самочувствие у меня стало получше, и я страшно захотел есть, верный признак восстановления. Но нет, прежде чем я займусь своим усиленным питанием, надо обыскать трупы, забрать меч Заркуна, по местным меркам это вообще-то невероятное сокровище. Да он, Продав этот меч, мог бы до конца жизни ничего не делать. Зачем ему были эти походы? Зачем этот риск? Кровь и смерть. Зачем? А что, я не видел на земле адреналиновых наркоманов, которые жить не могли без риска, безопасности, даже имея много денег. В общем, дорисковался. Кстати, вот откуда у него, похоже, репутация непобедимого бойца. Победи-ка его, попробуй с металлическим-то мечом. Против палок. С трудом встав, я подошел к мечу и взял его в руки. Да, это было великолепное произведение искусства. Внешне он копировал формы деревянных мечей, слегка изогнутый, с очень острым игольным жалом рифленой рукояткой, вот только режущая кромка его была остра, как у настоящего стального меча. Я присмотрелся, благо уже расцветало и вокруг воцарился рассветный сумрак, больше похожий на ночь, освещенную слабым фонарем. Меч действительно точно копировал форму деревянных, более того, он был покрыт краской под дерево красноватой, имитирующей окраску железного дерева, однако его настоящий цвет был угольно-черным, не серебристым, не коричневым, а именно черным. Проведя по лезвию пальцем, я увидел, как с него капнула кровь, меч был острым как бритва, и я порезал палец. Следов заточки не видно, возможно, Заркун сам всякий раз закрашивал свой меч, после каждой точки, чтобы не привлекать к нему внимания, ведь убьют же, если прознают о таком сокровище. Не знаю, как он справлялся с таким чудом без того, чтобы не раскрылись свойства меча. Возможно, меч появился у него только недавно. Хаем, не связано ли это с захватом органы? Да ладно, чего гадать-то, спросить теперь ни у кого. Да и неохота. Опять присмотревшись к лезвию меча, я подумал, а что за металл-то? Черная бронза. Слышал я о такой, древние земляне умели ее делать, она описывалась в старинных источниках, мечи из черной бронзы перерубали стальные мечи, варили этот металл, как-то добавляя в расплав драгоценные камни, истолченные, конечно. Сколько ж такая бронза должна была стоить? Однако вряд ли этот меч был изготовлен из черной бронзы, слишком много надо знаний, чтобы сварить такой металл и выковать из него меч, тем более в этом мире дерево. Больше я склонялся к версии метеоритного металла. Кто знает, что прилетает к нам из космоса в виде метеоритов, в Индии вон целую колонну из этого металла забабахали, и ничего, стоит тысячи лет и даже не ржавеет. Я вытер меч, схватился правой рукой за рубаху Заркуна и вытряхнул его из нее, потом, зажав подол ногой, разорвал ее на части и замотал свою культю, чтоб не было видно, что кисти руки нет. Если кто-то заметит, что я стал инвалидом, а через какое-то время опять здоровяком, это может вызвать чрезмерный интерес, а мне этого не хотелось. Закончив перевязку, я опять сел на скамейку и задумался. Что дальше делать? Надо как-то убрать трупы, надо бы собрать с их тел трофеи, деньги и снаряжение, все-таки я воин, зарабатывающий своим мечом. Зачем бросать ценности, которые честно добыл? Неожиданно проблема разрешилась сама собой, сзади меня послышался знакомый голос. Ну ты их накрошил, тут убирать надо все утро. Силен, парень. Сзади, в дверях, стоял бармен, а из-за его спины выглядывали официантки, кухонные рабочие, повара и вышибала со сдвинутым на бок от многочисленных драк носом. «Вы где были-то? Я уж думал, что вас поубивали или же вы сбежали, как постояльцы», — спросил я удивленно. «Прятались, что ли?» Бармен усмехнулся. «Прятались. У нас подвал большой, сидели там. Пришлось выжрать 5 литров вина и съесть половину окорока». Прекрасный был окорок. А чего там еще делать-то? Я же не брошу свою гостиницу, в ней все мои средства. Я как услышал снизу, что хотят подпаливать, думал, с ума сойду. Хорошо, что ты вышел и с ними разобрался, спасибо тебе. Ты настоящий вояка, таких еще поискать надо. Только убрать бы их отсюда, эти трупы. Подумав, я предложил бармену. Вот что... Сейчас я их обыщу, все деньги, что найду, заберу. Мне на лечение. А тебе поручаю вот что. Раздеть уродов, все снаряжение сложить в подвал, а днем его помыть и потихоньку отнести барыге. Деньги пополам, трупы скинуть во враг. Как тебе такое предложение? А что, ничего предложение. Трактирщик порозовел, глаза заблестели, и я уже видел, как в них замелькали циферки. Да, вот еще что. Если обманешь меня в расчетах, я вернусь и убью тебя. Я знаю цену этому снаряжению и оружию. Так что не вздумай меня дурить, это ясно. Я могу потом пойти к барыге и узнать, почем ты сдал товар, а потом снести тебе башку. Ясно, чего тут не ясно, слегка притух трактирщик, уже предвкушавший, как надует этого лоха-дикаря. Теперь он сменил свои планы и если и надует, то не так уж явно, как планировал до этого. Если мы все выяснили, тогда я пошел мародерствовать, а вы уже закончите после меня. С этими словами я поднялся и заковылял к трупам бандитов, лежащим на земле. Обобрав тех, кто был снаружи, я перешел в гостиницу и, пачкаясь в крови, забрал остальное. Противно, конечно, вся моя пионерско-скаутская душа протестовала против такого грязного дела, вот только я быстро ее придушил, вспомнив, сколько мне надо денег, чтобы получить очередной статус и вообще продержаться в этом мире, который очень любит деньги. Впрочем, а какой это мир их не любит? Земля, что ли? Да там без денег ты вообще грязь под ногами. У себя в номере я скинул рубаху, неловко действуя одной рукой. Снимать броню, будучи инвалидом, было вообще проблематично, пока я развязал все завязки, измучился вдрызг. В рубашку я сложил свою добычу, украшения из приятно пахнущей желтой древесины с вставленными драгоценными камнями, высыпал монеты из нескольких мешочков в одну кучку, прикинул. Не менее 1000, вполне приличная плата за ночь работы. Правда, какой работы? Я покосился на свою культю, и настроение испортилось, работоспособность потеряна надолго, а время не ждет. Завязав добычу в рубаху, я лег на постель и задумался, что делать. По-хорошему, мне надо бы сейчас быстро свалить из города, залезть в какие-нибудь джунгли поглубже, укорениться и лежать, пока не восстановлю руку, потом снова броситься на поиски органы. Только вот за это время ее утащит ох как далеко, особенно когда пройдет слух о том, что какой-то Акома положил всю банду Заркуна с ним во главе. Я ведь не знаю, что слышал персонал гостиницы. Может, вообще все, да слова. Тут же доложат Амунгу, и моя ситуация резко усложнится. Ну хорошо, не пошел я отсиживаться, отправился к Амунгу, прихожу и говорю, отдай мне девушку, а он мне. А пошел бы ты, и я пошел, солнцем палимый, чистый, аки горлица, или не пошел, а начал героически убивать его охранников, и оказался под землей, изрубленный на части, а то и хуже, спаленный на костре, или еще хуже, в канализации, изрубленный и объедаемый крысами. Чего-то у меня фантазия разыгралась на предмет моей гибели, и все картины всплывали одна страшнее другой. Пока я совсем не запугал себя и не вогнал в депрессию, будущее казалось черным, безнадежным и отчаянным, как после корпоративной вечеринки, когда с похмелья твой мир ограничивается тазиком у кровати и сортиром. Ладно, надо сбросить с себя наваждение и снова стать героем без страха и упрека, настоящим могучим и гениальным воином, а для того, прежде всего, успокоиться и привести мысли в порядок. Где отсидеться? Ответ напрашивался сам собой, вот только смогу ли я в этом месте скрыть свое состояние. Она же потом всю кровь с меня выпьет, и все ее озабоченные сестренки тоже. А куда тогда сунуться? Остаться в гостинице. Она и сюда припрется, рубь за 100. Придется идти сдаваться на милость победительницы. Я развязал культю, осторожно отодрал прилипшую, пропитанную кровью ткань и с удовлетворением увидел, что место рассечения затянулось кожей, как будто рана была нанесена много лет назад. Осмотрел другие повреждения на теле, они тоже уже затянулись, как будто их и не было. Потянулся сознанием к семени, сказал с чувством благодарности. «Спасибо». И тут меня опять обдало волной любви и приязни. «Хорошо, когда кто-то о тебе заботится, пусть это даже какая-то горошина, прости, семя». В животе опять забурчало, напоминая, что стоило бы восстановить потерянный запас крови и тканей, строить-то организм из чего. Волей-неволей нужно было принимать решение, и я, поднявшись, собрал свое барахло в рюкзак, засунул благоприобретенный меч за пояс вверх лезвием, как обычно, и зашагал по коридору гостиницы. Ее маленькие окошки, больше похожие на амбразуры, выходили из коридора во враг-помойку, и, заглянув в одно из них, в утреннем розоватом свете я увидел, как во враге кучей копошатся мунга, что-то с карканьем и рычанием раздирающее, вероятно, останки банды Заркуна. Трактирщик быстренько подсуетился, подумал я, а что, не подсуетишься, останешься без прибыли. Тут, в городе, хватает тех, кто бы хотел разжиться чужим добром, мгновенно уличные мародеры и попрошайки все соберут. Я не испытывал никаких злых чувств по отношению к трактирщику за его намерение меня надуть и за то, что он не вступился за постояльца. С какой стати он должен был за меня встревать? Кто я ему? Случайный жилец, переночевал и исчез в утреннем тумане, а ему тут жить. Он все-таки меня предупредил, дал информацию, возможно, не ради меня, а ради сохранности своей гостиницы, но таковы условия игры. Честно говоря, он был мне симпатичен, по крайней мере, не подлец и не работорговец. Сойдя по лестнице вниз, я кивнул трактирщику, подмигнул вышибале, уважительно посматривающему на меня из угла комнаты и шагнул через порог гостиницы. Пока я был в своем номере, занимался самокопанием и жалел себя, несчастного калеку, рассвет вступил в свои права и красный диск солнца уже поднялся над горизонтом, залив весь мир ярким светом, ударившим мне в глаза. Несколько секунд я ничего не видел, а когда проморгался и осмотрел место бывшей битвы, увидел, что от эпического побоища остались только темные пятна, над которыми вились насекомые-падальщики, да несколько небольших кусочков дерева, ничем не напоминающих некогда несокрушимый меч. Опять пришла мысль, где этот чертов Заркун взял металлический меч, и еще, а не опасно ли с моей стороны носить с собой такое сокровище? Может, захватить его куда-нибудь да забыть о нем до поры до времени? Так и не придя ни к какому выводу, я пошел по направлению к дому своей новой подруги, знатной купчихи Рилы. Руку я предварительно снова замотал тряпкой так, что нельзя было определить наличие или отсутствие кисти. На улицах города уже началось оживленное движение, сновали люди, громыхали повозки с продуктами из пригородных хозяйств, кричали разносчики с горячими травяными напитками и пирожками, жизнь снова кипела, и казалось, что не было никогда ночи, вымерших улиц, темных домов и крадущихся по кривым улицам ночных грабителей и охотников за рабами. Город Скарламон чем-то напоминал мне Ялту. Кривые тенистые улочки, каменные мостовые и, главное, потрясающий вид на море с высоты гор. Если бы не мои проблемы, я был бы не против жить тут, хотя положение с криминалом в этом городе и оставляло желать лучшего, да и рынок рабов, расположенный здесь, не позволял забыть, что я нахожусь не в благословенном Крыму, а на чужой планете, в одном из самых опасных и негуманных государств во Вселенной. Дом Рилы был, как обычно, наглухо заперт, и мне пришлось снова пробиваться, громыхая пяткой во входную дверь. В этот раз молодой слуга тут же распахнул мне дверь и почтительно пропустил внутрь, не сказав ни слова, кроме положенного в таких случаях. «Доброе утро, господин!» Я усмехнулся про себя. «Да». С положения безродного акома я уже поднялся до уровня принца-консорта при важной даме. «Делаешь карьеру, господин Василий Звягинцев». Все семейство собралось внизу, на завтрак, и бурно чего-то обсуждало. Как всегда, девицы не были обременены излишней, с их точки зрения, одеждой, и от вида полуобнаженных половозрелых возбужденных телок у меня аж дух захватило. От сперматоксикозного удара спасло лишь то, что я почувствовал запах пирога с мясом, исходивший от выставленных на столе огромных деревянных досок с выложенными на них блюдами. Мой живот так страшно забурчал, что перекрыл даже гомон щебечущих девушек. Впрочем, в этот момент они как раз затихли и уставились на появившегося в дверях некоего вооруженного мужика, из-за спины которого выглянул слуга и извиняющимся голосом сказал: «Госпожа Рила, вы же сказали пускать его в любое время дня и ночи». Такой реакции девушек я не ожидал. Все, кроме Рилы и Мираки, завизжали, вскочили из-за стола и разбежались по своим комнатам в поисках красивых тряпочек для прикрытия своих прелестей. Только Рила и Мирака остались на месте, им как бы ни для чего было приукрашивать себя, так как я уже видел их стати во всех видах и положениях. «Наконец-то ты явился!» Победно заявила Рила и поднялась, уперев руки в боки. «Давай садись завтракать, не обращай внимания на этих шалав, им все равно ничего не светит, а они все надеются тебя соблазнить. Пироги сегодня удались, пока не съешь половину пирога, из-за стола не встанешь. О, боги, что у тебя с рукой? Ты ранен, ты же весь перепачкан кровью. Вызвать лекаря». Видно было, что Рила искренне разволновалась, и я с трудом остановил ее, только лекаря мне тут еще не хватало. Сбросив барахло на пол, я уселся за стол и, не обращая внимания на град вопросов Рилы, стал жадно поглощать еще теплый пирог. Ох, этот вкус пирога с мясом! Я помню его еще со времен посещения бабушки, только она могла печь такие вкусные пироги, несравнимые с теми, что бывают в общепите. Начинка была в меру жирной, сочной, в фарш добавлены пряности и травки, пирог таял во рту, и сок стекал по подбородку, капая на грудь. Я автоматически собрался вытереть подбородок левой рукой, поднес ее ко рту, но опомнился, руки-то не было, а грязной повязкой вытирать губы как-то неправильно. Рила со страдальческим выражением лица смотрела на меня, все время порываясь что-то сказать, но наконец успокоилась и произнесла: «Потом наедине обсудим, расскажешь мне, как и что. Видишь, Манагер, как я живу в этой империи баб». С усмешкой обратился ко мне Рагун, тихо поглощавший все это время пирог и содержимое большой кружки, из которой пахло вином. «Они мужиков и в одну монетку не ценят, так и норовят подмять под себя. Воспитал доченик на свою голову. Держись, не сдавайся и переезжай сюда, вдвоем легче будет оборону держать. Запремся в библиотеке и будем попивать вино и курить наркотические палочки, пока они там за дверью бесятся. Я обычно так и делаю, когда сильно достают». Купец рассмеялся с хитро довольным выражением лица, а Рила с Миракой набросились на него с упреками. Дескать, все делается для его блага, а он неблагодарный мужлан, не понимает то и се, что. Купец только сидел и довольно похохатывал, удовлетворенный полученным результатом. Затем сказал: «Теперь ты понимаешь, почему я не привожу сюда новую жену? Они же сожрут ее и костей не оставят. Папа, ну что ты врешь? Я же предлагала тебе не раз найти хорошую женщину, чтобы тебе одному не скучно было. А ты предпочитаешь таскаться по шлюхам, того и гляди какую-нибудь заразу в дом принесешь. Ну чем тебе не понравилась госпожа Матука? Добропорядочная женщина, вдова, и характер хороший. Ага, тебе только такая и нужна, чтобы ты ею помыкала, характер, вишь, хороший, растение какое-то. Ваши матери были огонь бабы, такие, как ты, к примеру, а ты таких не терпишь, ведь два зверя в одном логове не уживаются. Они вечно дрались, таскали друг друга за волосы, но какие были в постели, ой-ой, эх, куда они делись, если бы вспомнить». Купец загрустил, взял со стола кувшин с вином, кружку и вышел из комнаты. Скоро хлопнула дверь где-то в глубине дома, а Мирака грустно сказала: «Сейчас напьется, накурится оронга и перестанет осознавать, в каком он времени, будет разговаривать с женами, звать старых слуг и считать себя снова 30-летним. Что же, это тоже выход, может, без этого он бы уже помер. Любил он наших матерей, Наблюдая за всем этим, я не переставал есть пироги и скоро почувствовал, что, если я съем хоть кусочек, живот мой лопнет, как воздушный шар. Тогда я отвалился на спинку стула и довольно сказал: «Хорошо у вас, опять же пироги. Я теперь буду всегда приходить в ваш дом прямо к завтраку». «А кто тебе сказал, что ты уйдешь отсюда?» — с насмешливой и угрозой парировала Рила. «Ты еще не понял, что ты мой. Найдешь свою девушку, притащишь сюда, так и быть, я уступлю ей часть твоего времени в постели. Это даже было бы интересно, посмотреть, как ты кувыркаешься со своей бабой Акома. Будем жить вместе, торговать и есть пироги. Рожу от тебя детей, только мальчиков, надоели эти визжащие девки». Она прервалась и крикнула: «Эй вы, шалавы, идите есть. Все равно вам моего мужика не видать, поганки. Нечего наряжаться. Так что, дорогой мой принц, ты попал в капкан, теперь не выбраться». Обе сестры рассмеялись, а мне было не до смеха, вот уж попал так попал. После окончания завтрака Рила потащила меня в ванную комнату, заявив, что с таким грязным Мунга она в постель не ляжет, и вообще, мужиков надо приучать к порядку, иначе по всем комнатам будут валяться их грязные набедренные повязки, а мечи будут торчать даже из святая святых, супружеской постели. Я угрюмо думал, стоило мне перелетать в параллельный мир, чтобы опять оказаться под крылом мамочки. Что-то не верится, что это я ночью перебил весь отряд головорезов. Может, мне это приснилось. Однако при взгляде на свою культю сразу вспомнил: нет, не приснилось. Затащив меня в ванную, Рила сорвала с меня все тряпки, за исключением той, что была намотана на раненой руке. Я категорически отказался ее снимать и показывать рану, хотя девка нападала на меня со всей силой своего нерастраченного материнского инстинкта, требуя сейчас же показать ей рану, мол, сейчас она подует на нее, и мне сразу станет легче. На меня напал такой ржач от этих слов, что я обессилел и был заброшен, как бревно, в большую ванну, выложенную гладкими плитами и вставленную в каменный пол. Стоит рассказать о системе водообеспечения домов богатых горожан. Мы привыкли считать, что древние люди жили по уши в нечистотах и мылись только раз в году, и то, если падали в канал с пьяных глаз. Возможно, что на земле так и было, но тут я столкнулся с довольно жестким культом гигиены. Везде, и в гостиницах, и в домах подданных империи, имелись ванные комнаты и даже туалеты, что для средневекового государства было вообще потрясающим явлением. Перед едой тут всегда мыли руки, посещали умывальни. Вода, если не была привозной, то всегда поступала в дом через систему водоводов. Город фактически располагался на склоне огромной впадины, одним краем наклоненной к морю, так что не было необходимости в постройке водонапорных башен, вода сама текла в дома жителей, само собой, состоятельных и готовых оплатить прокладку водовода. На крыше дома находилась емкость, которая и наполнялась из водовода. Вода здесь была вполне чистая, пригодная для бытовых нужд, ну а если хотелось попить, она кипятилась. Знания о микроорганизмах, обитающих в окружающем мире, тут были не то что зачаточными, а вовсе никакими, но, живя в теплом субтропическом климате, волей-неволей начнешь замечать, что некоторые болезни возникают после того, как попьешь грязной воды или же перестанешь содержать тело в нужной чистоте. Я думаю, что их тяга к гигиене появилась тогда, когда умные люди стали подмечать зависимость здоровой и счастливой жизни от этих факторов. От Рилы и от моих подруг Васоны и Органы никогда не пахло чем-то нечистым. Обычно от них исходил запах или свежих огурцов, результат применения антимоскитных листьев дерева аруан, или каких-то ароматизаторов, пахучих трав, пряностей, приставших к телу приготовки обеда. Вода из емкости по трубам, сделанным из чего-то вроде бамбука, распределялась в кухню, комнаты для умывания, туалеты и ванную, то есть имелась нормальная разводка по дому, почти как у современных людей. Только вместо крана служила фигурная пробка, которой была заткнута дырка. Вынул эту пробку, сделанную из чего-то вроде каучука, и потекла вода из водовода, расположенного под потолком. Великолепная система. Я, когда ее первый раз увидел, заинтересовался, как они добиваются того, чтобы вода безо всяких муфт переходила из трубы в трубу, и обнаружил, что все соединения промазаны той же субстанцией, из которой сделаны пробки для труб. Потом мне рассказали, что существуют целые гильдии водопроводчиков, которые устанавливают эти системы, и состав этой субстанции является их величайшим секретом, за который они и убить могут. Это немало насмешило меня, потому что я вспомнил, как Акома время от времени собирают в джунглях сок деревьев, название их не помню, этот сок густеет, превращаясь в подобие густой тянучки, а если его обжечь факелом, становится коричневым, резинистым и крепким, как вот эти самые пробки. Ничего по этому поводу рассказчику говорить я не стал, не хватало еще быть забитым гаечными ключами разъяренных представителей гильдии дерьмочистов и сантехников за разглашение их страшного секрета. Рила открыла кран, и из трубы на меня потекла струйка теплой, нагретой солнцем воды, затем схватила лежащую рядом толстую вязаную рукавицу, здешний аналог мочалки, зачерпнула из горшочка душистого полужидкого мыла и стала яростно тереть меня, молча терпевшего ее измывательство над моим несчастным телом. В какой-то момент я расслабился, и она, уцепившись за мою грубо намотанную грязную повязку, сорвала ее и с ужасом и негодованием воззрилась на культю. «Это еще что такое? Тебе отрубили руку. Как это вышло и почему твоя рана такая старая? Как будто ей уже 20 лет. Ты мне объяснишь, что случилось, или так и будешь изображать из себя недотрогу. Ман, негодяй ты эдакий, я же тебя люблю, скотина ты бесчувственная. Почему ты скрываешь, что с тобой случилось? Как ты теперь будешь жить без руки?» Она заплакала, а через 3 секунды спохватилась. «Я тебя не брошу. Ты будешь жить со мной, лучше, чем если бы ты зарабатывал своим мечом. Мы станем с тобой ездить торговать, заработаем много денег и нарожаем кучу детей. Даже лучше, что тебе отрубили руку, теперь ты точно от меня никуда не денешься». Ее лицо озарилось внутренним светом, и, преисполненная осознанием своего благородства, она прямо-таки воспарила, как ангел без крыльев. Но я быстро опустил ее на землю, жестко высказав все, что я думаю по этому поводу. «Так, подруга, кто тебе разрешал трогать мою повязку? Теперь мне надо объяснять тебе кучу вещей, которые тебе не нужны и в которые я не хотел никого посвящать. Меньше знаешь, крепче спишь. Какого черта ты лезешь не в свое дело?» Тут я уже серьезно рассердился и разошился по полной и пошел чистить девку, не выбирая выражений. «Ты безмозглая тупая сука. Значит, хорошо, что мне руку отрубили, значит, я никуда не денусь. А может, ты, мать твою, еще и ноги мне отрубишь, чтобы я не мог уползти от тебя уже наверняка. А, ты чего несешь, озабоченная сука Манкура, тухлая кочерышка Кубки?» «Я кочерышка. Я сука Манкура. И. Рила присела на край ванны и завыла, у нее ручьем потекли слезы. И все, из меня вышел пар, как из проколотого воздушного шара, и я с размаху брякнулся оземь, сбила из своего слезомета, как из четверенного зенитного пулемета, наповал. Присев рядом с ней, я обнял ее за красивые гладкие плечи и стал утешать. «Да ладно, не тухлая ты, от тебя вообще всегда хорошо пахнет, а что, сука, ну не кобель же, не плачь, не надо, я не переношу женских слез». Тут же спохватился. «Вот болван. Теперь я дал ей в руки страшнейшее оружие». Рила повернулась ко мне, уткнулась в грудь, обхватила руками и заплакала, потом подняла ко мне мокрое лицо и проговорила сквозь слезы: «Мне тебя так жалко, ты». Затем она стала целовать мой обрубок, что я сразу присек, перешла на плечи, лицо, губы, в общем, в конце концов она меня оседлала, и кончилось все как обычно, только жестче, чем обычно. Эта хреновая ванна была сделана из каменных плит, а не из пуховых перин, и моей спине шибко от них досталось. После омовения мы прошли в ее комнату, где продолжили общение. Руку, когда мы шли, я прикрыл полотенцем, слишком много любопытных глаз подглядывало за нашим шествием. Уже потом, лежа в постели, я выложил Риле примерное описание событий, произошедших ночью. Она была потрясена моим рассказом, а еще больше тем, что я могу отрастить себе новую руку. Пришлось признаться, разве можно что-то скрыть от женщины, с которой делишь постель, если только заначку, и то засовывая ее в ствол охотничьего ружья, и только потому, что она боится туда сунуть палец, вдруг выстрелит. Так говорил мой дедушка. И что, все акомы могут вот так выращивать в себе части тела? С удивлением спросила она, рассматривая мою покалеченную руку. А если вам, ХМ, еще что-нибудь отрежут, тоже восстановите? Во-первых, не все, а только некоторые, с особыми способностями, такие, как я, один на 100 000, а во-вторых, да, можем, только отрезать я себе ничего не дам, даже чтобы удовлетворить твое нездоровое любопытство, особенно то, о чем ты подумала. Если оно тебе не нравится, пойду к Мираке. Я тебе дам Мираку, и ее прибью, и тебя, тогда ничего тебе вообще не понадобится. Она успокоилась и обняла меня. Иди ко мне, ты такой гладкий, теплый, могучий. Рила уснула, а ко мне сон не шел, хотя прошлую ночь я почти не спал. Прежде чем отдыхать, я должен был наметить план действий на ближайшее время, счет шел на часы, и, возможно, Амунгу уже доложили о гибели Заркуна, а чтобы связать два события, посещение администрации невольничьего рынка неким Акома и гибель Заркуна от руки какого-то Акома, не надо было быть великого ума. Стоило ждать, что Амунг насторожится и приготовится к встрече непрошеного гостя. А мне все равно придется его посетить и задать кучу неприятных для него и очень болезненных вопросов. Глава 10. Все-таки я уснул. Когда проснулся, долго не мог понять, где я нахожусь, потом ощутил запах пряности и огурца и вспомнил, Рила. Я в постели у Рилы. Сев на кровати, я медленно оделся и встал, затем выглянул в окно. Проспал я, видимо, недолго, день был в разгаре, высоко в небе стояло светило, бьющее лучами копьями по домам, по пыльным площадям и кривым улицам, в людей, бегущих по своим делам, как та собачка, которая всегда знает, куда идет. Сзади раздались шаги, и в комнату вошла Рила. Ты уже встал. Я тоже немного поспала, переволновалась за тебя, да и устала немного. Она подмигнула, намекая на наши с ней физические упражнения. Через 3 дня мы с папой уходим в рейс. Ты поедешь с нами? Не знаю, честно ответил я, как сложится. Ты же знаешь, зачем я здесь. Мне надо навестить Амунга. Ты можешь дать мне о нем информацию. Об этом жирном Мунга. А есть еще какой-то жирный Мунга, управляющий невольничьим рынком.